Воинствующая тьма постоянно активна. Особые усилия направляет она на то, чтобы нарушить каждый очаг света. У темных злобная радость, когда им удается угасить свет, где бы он ни начинал возгораться. Ученику предлагается задача – устоять против тушителей. И иерархия света в это время не помогает ученику не потому, что не хочет или не может, но потому, что он должен пройти самостоятельно и утвердиться в свете. Они, темные, хотят вызвать отчаяние и убить веру в мощь иерархии блага, и слабые сердца не выдерживают искуса, и веру теряют, и погружаются во мрак безысходности. Могут спросить, почему испытания столь длительны и временами столь мучительны. Но знаете, что высокие духи годами томились в темницах? Далекая цель настолько величественна и прекрасна, что временные тягости и трудности, как бы велики они ни были, тысячекратно покрываются счастьем и радостью духовной победы и приближением к иерарху. Учитель может быть очень близок, и особенно в моменты тягчайших испытаний, но только плотная оболочка затемняет знание духа. Формула «Я с вами всегда» подтверждает это явление. Нелегко претерпевать испытания и в то же время хранить спокойствие и непоколебимую веру в высшие силы. Сказано было давно: претерпевший до конца спасен будет.